Наконец пришли известия от Трелани. Несмотря на его утверждение о том, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд, Байрон не испытал большого оптимизма ни на второй взгляд, ни на третий. Власть находилась в руках людей, преследовавших исключительно собственные интересы. Хуже того, они не имели никаких талантов или достоинств, которые можно было бы использовать на благо Греции. Простой народ действовал неорганизованно и спонтанно, не получая ясных приказов от своих лидеров. «Греки уже понимают, кто ими пытается руководить», — пересказывал Байрон письмо Пьетро. «Они осознают их несостоятельность, понимают их корыстные мотивы. Трелани также считает большим плюсом желание греков бороться против османов любой ценой. Освободительное движение не повернешь вспять, чего бы там ни делали новые предводители этого племени. Согласен, желание бороться всегда двигало людьми сильнее, чем указание тиранов, которые ими управляли. Однако стоит признать, сотрудничать нам по-прежнему не с кем. На чью бы сторону мы ни встали, мы будем содействовать интересам отдельной партии». «Как приняли Брауна и Трелани?» — спросил Пьетро. «О, прием, судя по всему, им оказали радушный. Правительство понимает, с кем имеет дело, с богатыми англичанами, которые готовы делиться деньгами. Действительно, почему бы не поделиться с ними? Кстати, Трелани уговаривает нас выехать немедля. Греческие лидеры настойчиво просят передать мне слова, заверяющие в их якобы искреннем желании сотрудничать. Они готовы принять нас и принять мои деньги, дабы истратить их на нужды освободительной войны». Джордж остался у себя размышлять о дальнейших действиях. Было заметно, он вовсе не уверен в том, что следует послушать совета Трелани и срочно выезжать на материк. Пьетро подобное поведение Байрона не тяготило, и он спокойно вышел из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Просмотрев последние послания, лежавшие перед ним на столе, Джордж взял в руки письмо от Терезы. Следовало что-то ответить, иначе она расстроится, обидится и все это выплеснет на бумагу в следующих посланиях Джорджу. С одной стороны, ему, конечно, были приятны ее пылкие заверения в любви и верности. С другой — желание писать такой же длинный, полный страсти ответ напрочь отсутствовало. Тем не менее, Байрон взял чистый лист бумаги и вооружился пером. Текст опять получился кратким. Искренне заверив Терезу в своей любви и сославшись на дела, Джордж поставил подпись «Всегда твой», как делал обычно в конце писем к графине и Августе. Затем он вновь предался размышлениям. «Остаемся пока на Кефалонии», — объявил Джордж Пьетро и Бруно, спустившись вниз. «Здесь от меня больше пользы. Мое влияние растет, и я не хочу давать деньги отдельному человеку или клике. На Кефалонии я независим. Уверен, Трелани мое решение не понравится, но ему придется принять его». Отчего-то Пьетро так и полагал. Байрон был не готов двинуться с места. Сначала он долго собирался в Грецию, сейчас он также долго будет собираться переехать из Кефалонии на материк, если вообще решится на этот шаг. Буквально на следующий день пришли очередные новости. Греческое правительство проголосовало за то, чтобы просить англичан выделить им заем на 4 миллиона испанских долларов. Двух членов правительства отправили в Англию для проведения переговоров. Новость Байрона обрадовала. «Без больших средств реальных действий греки предпринять не смогут, а мои возможности слишком скромны». Его настроение переменилось в лучшую сторону. «Я распорядился продать имение в Англии, но больших денег за него не выручат». «Вы продаете свое имение?» — удивился Пьетро. «Да. В начале осени я отправил распоряжение Кинерду. Он не идет покупателям на уступки, но более 10 000 получить за Рочдейл сложно. Хотя и эта сумма пригодится. На содержание небольшого отряда, на продовольствие, на лекарства. Депутаты, выбранные правительством, впрочем, в Англию выезжать не торопились. Они прибыли на остров Идра, где сосредоточились основные силы греческого флота, и не выдвигались дальше. «А вы в курсе, мой друг, что на Идре все мужчины моряки?» — спросил Байрон, услышав название острова, на котором задержались депутаты. Они долгое время не воспринимали известие о начале освободительной войны с радостью. Жителей вполне устраивала служба во славу турок. «И почему они передумали?» «Сложно сказать», — Джордж покачал головой. «Не исключено, что они были вынуждены подчиниться обстоятельствам. Соседний с ними остров Специя восстал, и им просто пришлось примкнуть к ним. Греческая революция не похожа ни на одну другую, поверьте, дорогой Пьетро. Подобной раздробленности, противоположности мнений, отстаивания собственных интересов, вопреки интересам несчастной страны, я не припомню во Франции, например. Промедление губительно, но греки никуда не торопятся, чего-то выжидая. А порой они, напротив, мужественно выступают против османов, идя на верную погибель. Французы — более благородная нация. Пьетро помнил о любви Байрона к Наполеону и хотел перевести разговор в новое русло. Джордж с удовольствием откликнулся. «О да, конечно, благородство в нации тем больше, чем более она развита. Французы ушли далеко вперед, оставив тех же греков прозябать на задворках. После поражения в России, страшной зимой 12-го года, разбитая армия Наполеона приплелась домой. Но до сих пор 200 солдат из тех, кто был выгнан из России, пребывают в весьма приличных условиях в доме инвалидов наравне с остальными офицерами. Поражение не стало для них позорным клеймом». В конце месяца в гости к Байрону с Корфу пожаловал лорд Сидни Осборн. Лорд был младше Джорджа менее чем на год, а кроме того состоял в родстве с его сводной сестрой Августой. «О, если я вам расскажу, как переплетены наши судьбы, доктор», — говорил Байрон Кеннеди, который не оставлял привычки регулярно навещать Джорджа и вести с ним многочасовые беседы, «то вы ужаснетесь!» Байрон подмигнул Осборну, сидевшему напротив. «Вы не возражаете, мой дорогой лорд?» «Нет, что вы! Разве только милейшему доктору наскучит эта семейная сага!» — улыбнулся Осборн. «Когда заметите первые признаки, вы, Джордж, тут же прекращаете повествование». Лорд чем-то неуловимо походил на Байрона, хотя прямого кровного родства между ними не существовало. Он унаследовал тонкие черты отца и стройную фигуру. Матери Джордж не видел и судить о ее внешности не мог. Отец же, лорд Фрэнсис Осборн, отличался приятной наружностью и нравился женщинам. Младший Осборн жениться пока не удосужился, однако успел стать героем некоего скандала, из-за которого ему пришлось покинуть Англию. И в этом Байрон находил сходство с собственной судьбой. Осборн прибыл на Корфу в качестве представителя английского правительства и, как многие англичане, сочувствовал борющимся за свободу грекам. «Так кем же приходится вам досточтимый лорд?» — поинтересовался Кеннеди. «Вы родственники?» «Отчасти», — усмехнулся Байрон. «Нас связывает моя сводная сестра Августа. Она мне сестра по отцу, который был женат на первой жене лорда Фрэнсиса, то есть отца дорогого Сидни». Выпалив последнее предложение на одном дыхании, Джордж замолчал, гордо посмотрев на доктора, словно в подобном хитросплетении судеб была его немалая заслуга. «Да, так случилось». Воспользовавшись паузой, заговорил Осборн. «Леди Осборн, первая жена моего отца, упаси Господь ее душу, вместо того, чтобы перекреститься, лорд усмехнулся и воздел взгляд к потолку. Отличалась удивительной, просто необыкновенной красотой. Впрочем, я сужу лишь по сохранившемуся у отца портрету и по рассказам тех, кто ее знал. Такие женщины умеют сводить с ума мужчин. Кажется, они кротки и невинны, как младенцы. Кротость заканчивается мгновенно, стоит только мужчине упасть к их ногам. Доктор Кеннеди поджал губы, но комментировать слова гостя не стал. «Леди Осборн умерла рано», — продолжил Сидни, не обращая ни малейшего внимания на выражение лица доктора. «Ей не исполнилось и 30. Амелия успела родить отцу Байрона Августу. «Скорее Августа похожа на меня, то есть на нашего отца, а не на мать», — встрял Джордж. «И характер у нее байроновский». «Возможно. Я Августу знаю хуже, чем вы, мой друг», — не возражал Осборн, игнорируя доктора, для которого вроде и предназначался рассказ. «Позже отец женился на моей матушке, но умер, когда мне стукнуло 10 лет». «Вот! Опять!» — воскликнул Джордж. «Мой отец также был женат 2 раза и умер рано, раньше отца дорогого Сидни. Так что мы оба провели детство и юность либо с матерями, либо в ужасных школах». «О, я школы ненавидел!» — закивал Осборн. «Страшные воспоминания!» «Я постоянно умолял мать оттуда меня забрать», — подхватил Байрон. «Учителя ненавидели учеников, и это было взаимно». Вскоре разговор перешел на события не такие давние. «Вы в курсе, Джордж, что о вас в Англии ходят слухи один другого лучше? В особенности относительно вашего отъезда и причин расставания с вашей женой. Про свои неприятности позвольте умолчу. Последнее, что я слышал о вас перед тем, как покинул Англию, это история похорон вашей внебрачной дочери». «Бедная Аллегра», — Байрон заметно опечалился. «Но что английское общество может иметь против ее похорон?» «Да, она внебрачный ребенок, тем не менее я признал Аллегру. Знаю, девочку не хотели хоронить в церкви, которую я выбрал. На ее могиле нет надписи, которую я просил сделать. Слова эти до сих пор стоят перед моими глазами. Я пойду к ней, но она не вернется ко мне». «Неужели книга Самуила?» — воскликнул Кеннеди, не выдержав долгого молчания. «Понятно, почему они отказались воспроизвести эти слова в церкви». «Вы видите, Сидни, и тут те же предрассудки». Байрон хмурился все сильнее. «Так о чем же говорят в Лондоне?» «Якобы вы похоронили дочь в церкви, в которой регулярно молится ваша жена, да еще напротив того места, где она сидит. Поверьте, я лично не слушаю подобные речи, но находится масса людей, пересказывающих нелепицы одна другой безумнее». Лорд взял бокал с вином и встал из-за стола. Он направился к окну, из которого открывался прекрасный вид на море. Лорд сменил тему. «Вы неплохо устроились здесь, мой друг. Дом не очень хорош, но место замечательное. И правильно, что не торопитесь на материк». Джордж был опечален словами Сидни о похоронах дочери и на последние фразы не отреагировал. «О, Боже!» — наконец вымолвил он. «Я выбрал эту церковь, даже не подозревая о том, что леди Байрон туда постоянно наведывается. Уж подавно я не в курсе, где она предпочитает молиться. Видимо, на обедах совсем стало не о чем вести беседы, раз там обсуждают похороны бедной девочки». В комнате установилась тишина. Осборн продолжал смотреть в окно. Он не чувствовал неловкости или раскаяния из-за пересказанных им сплетен. Доктор, напротив, очень желал высказаться по поводу неподобающего места для могилы незаконно рожденного ребенка, но страдающее выражение лица Байрона сдерживало его порывы. Сидни Осборн пробыл на Кефалонии 3 дня. После скомканного первого визита он приходил к Джорджу 2 раза, и разговоры велись теперь исключительно о ситуации в Греции. Как ни странно, лорд владел информацией и охотно делился ею с Байроном, доктором и остальными обитателями дома в Метаксате. «Видите ли», — рассуждал он, шагая из угла в угол небольшой гостиной, «русские пытаются сделать греков своими союзниками на основании общей веры. Общая вера — сильное преимущество, поэтому, дабы Англии не потерять имеющиеся неплохие позиции в стране, стоит приложить куда большие усилия, чем мы прикладываем в настоящее время. Сейчас идут переговоры о создании греческого комитета в Италии, мой друг», — Сидни обратил свой взор на Байрона. Тот не преминул мгновенно ответить. «Ну, дорогой Осборн, вы меня насмешили». Байрон скривил рот в подобии улыбки. «Весь греческий комитет тут же обратят в карбонариев, уверяю вас. Италия не лучшая страна для создания оплота помощи грекам. И почему именно там?» «Непосредственная близость Греции», — спокойно ответил лорд. «Русские далеко. Отдельные личности, попадающие на греческую территорию и участвующие в военных действиях, не играют значительной роли. Пока не играют. Если мы будем сидеть сложа руки, все может измениться. Греческий комитет предлагает грекам наладить экономику, чтобы получать живые деньги. Иначе им не выжить. Дело ведь не только в борьбе с турками. Им следует стать самостоятельными экономически». Сидни выпрямился во весь свой высокий рост. Если бы он вытянул руку к потолку, то легко бы его коснулся. «И какие меры предлагает грекам Англия?» — заинтересованно спросил Байрон. «Два совершенно реальных пути. Разводить шелкопрядов и производить вино. Это даст немедленный результат. Протекция Англии поможет легко продавать производимые товары. Прямо сейчас им следует укрепить флот. Ждать поступления денег за вино и шелк нет времени», — возразил Джордж. «Пока греки не противостоят туркам на море, им не выиграть войны. Мелкие победы на суше не сломят морского владычества османов, а без моря торговля невозможна». «Верно», — кивнул Осборн. «Англия готова дать заем. Там ждут делегатов греческого правительства. Ситуацию и правда следует переломить в пользу греков. Большая часть турецкого флота начала отходить в сторону Дарданелл. Они не видят здесь для себя большой опасности. Возле Месолонгиона оставлен Юсуф-паша с 14 судами. С их помощью турки с легкостью будут держать Месолонгион в блокаде и защищать свой форт в проливе. Плюс к этому после гибели Боцариса возле города стоит Омер-паша. Фамилия Омера — Врионис. Он албанец, служил Али-паше, и слава его, боюсь, даже преуменьшает совершенные им жестокости. С ним 20 тысяч человек. Обстановку ухудшает голод в Месолонгионе и окрестностях, а также эпидемии болезней, которые быстро распространяются, так как их нечем лечить». Из огромной стопки Байрон достал письмо. «Мне писал губернатор Месолонгиона Константин Метаксас». Он протянул письмо Осборну. «Губернатор родом из Кефалонии, кстати. Просит срочно прибыть к нему на выручку. Утверждает, что именно там я смогу помочь более всего. Я уже выслал туда медикаменты для раненых и лекарства для предотвращения эпидемий». «С отъездом повремените. Пусть положение дел чуть прояснится. Ехать туда, где голод и болезни, с одной стороны, благородно, а с другой, вы и отсюда прекрасно помогаете стране, и неизвестно еще, чем кончится противостояние в Месолонгионе». Вскоре к приглашению приехать в Месолонгион присовокупилось приглашение прибыть на Идру. На острове обосновался Мавро Кордато. Пользуясь личным знакомством с Байроном, он настоятельно звал друга к себе, подкрепляя свои слова мнением идриотов, которые были бы рады видеть его на острове. «Пишите Пьетро ответ». После некоторого раздумья Джордж уселся за стол, готовый продиктовать письмо. «Следует срочно отправить депутатов в Лондон. Во-вторых, следует не менее срочно отправить флот к Месолонгиону. «Пожалуй, стоит просить Трелани и Брауна ехать на Идру», — добавил Байрон. «Пусть посмотрят, как обстоят дела на месте, и постараются убедить в необходимости принятия срочных действий, о которых я пишу Мавро Кордато». Октябрь заканчивался. Несмотря на неопределенность планов, Джордж чувствовал себя хорошо. Он редко впадал в меланхолическое состояние духа, и только разговоры о дочерях или жене могли испортить ему настроение. С утра до вечера Байрон принимал посетителей, отвечал на письма и выезжал на лошади. «Поэзией занимаются бездельники», — ответил он Пьетро на вопрос, почему крайне мало пишет. «Когда некуда девать силы и время, пишешь длинные поэмы. Лучшего применения времени и деньгам, чем для Греции, я для себя не вижу». 1821 год. Равенна. Интересные происходят события. Гамбо высланы все-таки из Равенны. Возлюбленная лорда осталась пока здесь, но это ей, как и полагал Аджернан, грозило неприятностями. Муж требовал либо вернуть ему жену, либо отправить ее в монастырь. «Какие дикие нравы!» — вздыхал Алджи, но в глубине души желал принятия подобных законов в Англии. Женщина, впрочем, находится под постоянным присмотром, а с другой стороны требует от мужчины хоть какой-то ответственности. Я даже не знаю, что бы я предпочел, будучи итальянкой, сбежавшей от мужа. Вроде папа римский позволил ей уйти, но с условием проживания под одной крышей с отцом и братом. Это ли свобода? Он расхаживал по своей небольшой комнате и казался себе со стороны эдаким революционером, борцом не пойми за что. К борьбе за свободу Италии теперь добавилась борьба за свободу Греции, и Алджернан хотел уже, чтобы Байрон как-то определился, иначе становилось сложнее за ним следить. Отчеты получались сумбурными. В них сплетались в единый клубок приверженцы греческого принца Мавро Кордато и сторонники карбонариев, то есть борцы за единство и свободу Италии. «Боже мой!» — восклицал Алджернан, лавируя между стулом, узкой кроватью, креслом и столом. «Какой полет мысли! Какие фантазии! Какие приключения! Я бы тоже писал книги!» Он остановился и вздохнул. Следовало успокоиться. Цель в какой-то степени достигнута. Графиня вынуждена будет последовать за отцом и братом в изгнание, которое, впрочем, и изгнанием-то не назовешь. Пока Гамбо находится во Флоренции, и для них это не худший исход. Вслед за графиней поедет Байрон. Его вроде никто не высылает, однако без прекрасной Терезы он не останется в Равенне. А что ему здесь и в самом деле делать? Подвиги хороши, когда их совершаешь на публике, которая готова аплодировать стоя. Если публика отсутствует, то хоть разбейся в лепешку, усилия тщетны и удовлетворения никакого. Злосчастный коротышка явился тем же вечером. «Слугу вашего лорда арестовали», — довольным голосом провозгласил он. «Тито повздорил с офицером, ранил его, и теперь лорд выручает слугу из тюрьмы». «Ну и что?» Алджернан ничего особенного в поступке слуги не видел. «Мало ли вздорных итальяшек ссорятся на улицах Равенны, особенно в поздний час». «Слугу выпустят, а лорд уедет отсюда. Его сеньора тоже вынуждена уехать. Не находите совпадений?» Он ухмыльнулся. «А уж пишет ваш лорд совсем странное произведение. Каин!» — он перекрестился. «Боже, упаси нас от такого поэта!» Начало лета не предвещало ничего хорошего. Алджернан проводил ненавистного гостя и вернулся к собственным размышлениям. В Равенне ничто не предвещало неожиданных поворотов судьбы. Карбонарии затихли. На их место потихоньку заступали греки в попытках завоевать свободу своей стране. Байрон? Его положение, одновременно такое шаткое и ничем непоколебимое, оставалось устойчивым. Именно таковым, устойчиво шатким. «Никто не принимает его всерьез», — размышлял Алджернон. «Он преклоняется перед Вальтером Скоттом. Надо бы почитать этого шотландца. К чему такая жаркая переписка и такая пылкая любовь? Раздобыть бы книжек, но в нынешней ситуации сие дело непростое. Я раздобыл кое-какие стихотворения самого Байрона. Интересно, он написал в день своего рождения, в конце января, следующие строчки. «Дорогой жизни, грязной и невзрачной, до 33 лет добрел я мрачно. Что ж те года оставили, смотри. Да ничего, лишь цифру 33». Примечание. Перевод Холодковского. Конец примечания. Алджернон снова прошелся по комнате. «Верно сказано, ничего после нас не остается». Он сел на стул и уставился на чистый лист бумаги. «Здесь и не поужинаешь толком. Говядина жесткая». Алджернон вздохнул. «Женщины вздорные. Чуть что, разводись. Понять лорда можно. Он тоже между двух огней. Куда девать маленькую дочку, не знает. А я мог бы дать ему совет, но не дал бы. Писать не хотелось, да и слов не находилось. Что писать? Лорд Байрон при хорошей погоде баловал себя ездой на лошадях и стрельбой из пистолетов. Он явно не стремился оставить при себе графиню, но и отпускать ее обратно к мужу не желал. Его разговоры о независимости Италии и революциях были следствием полного отсутствия иных развлечений. Лорд беспокоился о судьбе маленькой дочери, взятой им на попечение, да лучше бы отправил обратно к матери. Он сказал мне при случайной встрече в Венеции, что предугадать будущее можно, лишь вспомнив прошлое. Алджи так и застыл с пером в руке. «Что ж, это верно. Я тут веду никчемный образ жизни. А хоть бы и последовать примеру лорда». Писать совсем расхотелось. «Лень! Если бы не лень, все равно бы написал полную чушь. Впрочем, следует пойти на улицу и посмотреть, чем дышит итальянский народ. Куда там лорды? Просто посмотреть на старушку 95 лет, просящую подаяние у моего дома. Она не собирается на революцию?» Алджернон отложил дела в сторону и пошел одеваться. Теплая солнечная погода располагала к прогулкам.